«Еще! Еще!» Тихо, словно в бреду, зашептали его губы. Он обнял Варю, сжал ее руками, перекатился с ней на спину и тут же расслабился, позволяя теперь ее кратеру делать с ним все, что угодно, втягивать, всасывать, обжимать кольцами своей плоти и, пульсируя, катить эти волны по его члену вверх, все выше, выше, выше. «Господи!» — шептал он про себя, вытягиваясь под Варей, как струна, запрокинув голову и открыв рот в немом крике восторга и боясь дышать. «Господи!» Пальцы его нашли ее грудь, изогнулись, зажали в фалангах ее соски и стали жестко, сильно, до боли крутить и выворачивать их, но там, внизу, жадные волны ее мышечных спазм все равно все ускоряли и ускоряли свой горячий пульсирующий бег, словно спеша выжать, выдавить, высосать из него его мужскую силу, его кровь и душу. «Нет!» — заорало в нем его угасающее сознание. «Нет, держись! Продли это! Держись! Еще! Еще!» Руки его уперлись в ее плечи, стали отталкивать их от себя, отжимать тело ее, впившееся в него целиком и прилипшее к нему, как медуза всей своей кожей. Она поддавалась нехотя, уступая его мышечной силе, но и уступив, отлипнув, тут же подтянула вперед колени, уселась на нем, запрокинув свое белое тело назад и замерев без единого движения. Теперь она вся, целиком, превратилась в продолжение своего кратера, который работал уже как пылающий кузнечный горн. Рубинчик не жил, он не дышал, он не слышал своего сердца, и пульс его замер. На окраине его сознания, зажатого пыткой дикого, языческого наслаждения, проплыла мысль, что, может быть, он приблизился к тем ощущениям, которые испытывают женщины, но и эта мысль утонула в нем, как жалкая лодка с порванным парусом. Рубинчик перестал думать, контролировать себя и понимать, что с ним происходит. Он превратился в дерево, растущее вверх всеми сосками своих корней и уходящее кроной в заоблачные выси. Он превратился в подводный стебель, рвущийся сквозь плотную тропическую воду в какую-то другую форму жизни, высокую жизнь над водой, в разряженной атмосфере облаков и птиц. Именно там, в этой заоблачной выси, жил еврейский бог Яхве, сияющий и недостижимый. Рубинчик вдруг увидел его ясно, близко, в ярком солнечном свете, а рядом с ним, на соседнем облаке, свою молодую маму, круглолицую, счастливую и с маленькими смешливыми ямочками на щеках. Он аркой выгнулся на лафете постели и взмыл в это небо всем своим гудящим телом, как взлетает ракета. От этого взлета заложило уши, лопнули вены и освободилась душа. Но когда он уже приближался к Богу, когда он почти долетел, он вдруг ощутил, что силы оставили его. Инерция полета иссякла, и атомный взрыв сотряс его тело. Гигантское белое облако вырвалось из него в гудящий огнем кратер вареного тела. Этот атомный гриб все рос и рос, наполняясь новыми взрывами и облаками. Но даже когда Рубинчик рухнул на спину, бездыханный и пустой, даже тогда этот жадный и ликующий горн вареной плоти продолжал пульсировать, сжимать и разжимать его плоть и всасывать в себя все, что в нем еще оставалось, могло остаться до последней капли. Безвольно отвернув голову на подушке, Рубинчик уже ясно знал, что он пуст, что даже душа его выскользнула из него и сгорела в этом жарком кратере,